вас, дорогие друзья! Сегодня с вами я, коллектор минус мини, и я хочу пригласить вас на наш стрим, который состоится 21 июня в 18:00 по московскому времени. Это будет первый полноценный стрим с общением, вопросами и ржачем. Также, возможно, к нам зайдут Антикал 2.0 и Дантес, ну и кто-нибудь еще. Приходите, будет интересно. 21 июня, воскресенье, 18:00 по московскому времени. Ждем вас!